Глава 6. Открыв глаза, уперлась взглядом в балдахин. «Я в спальне? Какое счастье, что не в кабинете!» С облегчением подумала я, а потом меня как током ударило. «Если перенесли, то и раздели?» Я судорожно начала ощупывать себя, проверяя, на месте ли одежда. «Я запретил кому-либо прикасаться к тебе». Услышала я тихий голос Харна, а, повернув голову, обнаружила и его самого, сидящего у кровати в кресле, придвинутым практически вплотную. В комнате горели свечи, разгоняя темноту. «Я что, так долго без сознания провалялась?» «Прости, что довел до этого и не защитил», — с раскаянием проговорил он. Я посмотрела на свою руку. Браслет был на месте. Заметив мой взгляд, Харн произнес: «Отец принял мою опеку над тобой». Заметив мою скептическую ухмылку, пояснил: «Его убедили слова Ларгуса о том, что если бы произошедшее было ловушкой и хотели внедрить в наше окружение своего человека, то мальчика бы подсовывали не мне». Я нахмурилась, и он пояснил: «Было бы логичнее подсунуть мне девушку». Я отвела глаза, мне стало совестно. С другой стороны, уж я-то знаю, что меня никто к нему не подсылал, и наша встреча случайна. «Как ты себя чувствуешь? Может, позвать целителя?» «Отец настаивал, чтобы тебя осмотрели в кабинете, но я запретил, так как тебе было бы это неприятно». Я тут же отрицательно покачала головой, показывая, что со мной все в порядке. Мои глаза благодарно засияли, и Харн криво улыбнулся. «Представляю, какой бы ждал всех сюрприз, осмотри меня, целитель». «Завтра мы возвращаемся в поместье лорда Тугуана. Отец не против, если остаток каникул мы проведем на свежем воздухе и под присмотром. Да и тебе не мешает немного веса набрать. Тощий до невозможности», — подколол меня принц. «Ладно, рад, что с тобой все в порядке. Пойду к себе, а то уже поздно. Вещи в гардеробной, ванная там», — указал он на дверь. «Если захочешь есть, вызови слуг». И Харн ушел, а я еще долго переваривала тот факт, что он все это время просидел у моей постели, охраняя. Разбудили меня звуки перепалки у дверей моей комнаты. «Ларган, отойди!» — властно требовал женский голос. «Мама, моему подопечному достаточно было встречи с отцом, давай хоть ты не будешь. Я хочу видеть того, за кого мой сын собирался рисковать жизнью. Ты хоть понимаешь, насколько это недопустимо?» — повысила голос женщина. «Если бы не он, то ты бы меня не увидела». «Не стоит напоминать мне о своей безголовости. Как ты вообще додумался отправиться без охраны?» «Мама, давай обсудим это в другом месте. Моему подопечному вчера досталось, не будем его будить». «Я должна его увидеть, и это не обсуждается». К этому моменту я уже давно скатилась с кровати и спешно одевалась. Мне только встречи с королевой для полного счастья не хватало. Слава богам, голоса начали удаляться. Минут через пять, когда я расчесала волосы и умылась холодной водой, ко мне заглянул Харн. «Проснулся?» — спросил он, с удовольствием найдя меня застегнутым на все пуговицы. «Отлично. Мы приглашены на завтрак к моей матери», — преувеличенно бодро сообщил он. «О, нет!» — я замотала головой, всем своим видом показывая, что завтракать не хочу. «Да я вообще по утрам не ем!» — безуспешно пыталась убедить я Харна. Мой желудок не нашел лучшего времени, чтобы громко возмутиться под насмешливым взглядом принца. «А чему удивляться? Я вчера только обедала. После встречи с монархом аппетит у меня пропал напрочь, а вечером приняла ванну и тут же завалилась спать. Сейчас у меня разыгрался зверский аппетит, но я бы ни за что не призналась в этом». «Лоран, извини, но выбора у нас нет. Или мы идем к ней, или она придет сюда, что значительно хуже, так как она решит, что тебе есть что скрывать, раз ты избегаешь встречи». Я взглядом передала его высочеству всю гамму чувств, которые испытывала, чем вызвала его улыбку. «Не трусь, я с тобой», — хлопнул меня по плечу принц, и я тут же отскочила от него на несколько шагов. «С этим надо что-то делать», — нахмурился он. «Лоран, ты сильный и смелый», — убежденно произнес Харн, медленно приближаясь ко мне. Я же начала пятиться от него. «Ладно, про сильный забудь, но мы это исправим», — остановился он, изучая меня взглядом. «Но ты смелый. Не сбежал от умертвий, не бросил меня и помог с Кайлом». «Вот не надо об этом сейчас напоминать. Я считаю это не смелостью, а самой большой глупостью в своей жизни». Харн уловил мои чувства и улыбнулся, а потом посерьезнел и произнес: «Лоран, нельзя показывать свой страх. Люди могут использовать это против тебя. Лучше демонстрировать высокомерие, исключающее понебратство, и давать в зубы при нарушении личного пространства». Я заинтересованно прислушалась к его словам, а он снова начал медленно приближаться. «Сейчас я положу руку на твое плечо, а ты должен продемонстрировать все, что угодно, только не страх». «Что?» — отвисла у меня челюсть от его наглости, — и я сжала кулаки всем своим видом, показывая, что думаю о его предложении. «Уже неплохо», — — похвалил он, подойдя ко мне. «Удержи на лице это выражение». Его рука медленно легла мне на плечи, и все мое тело тут же окаменело. От возмущения я готова была взорваться. Легко ему сказать «дай в зубы». Можно подумать, я каждый день зуботычины принцам раздаю. Я не нашла ничего лучшего, чем со всей силы двинуть ему локтем в живот, отчего принц охнул, и шагнуть в сторону, встряхивая его руку. «Еще лучше!» — похвалил меня он, потирая живот. «Будем тренироваться!» — заявил так весело, что я тут же захотела заехать ему в зубы. «Удар у тебя слабый! А ты что подумал?» Издевательски хохотнул его высочество. У меня просто руки зачесались начать отрабатывать удары. На нем. «Молодец!» — одобрил он мое зверское выражение лица. «Пойдем завтракать!» Королева обескураженно смотрела на меня, и пауза затягивалась. С момента, как мы вошли, и Харн представил меня, она не отрывала взгляда от моего лица. «Не думала, что отважным спасителем моего сына окажется юный и угловатый подросток!» Наконец вырвалось у нее. «Мама!» — возмутился Харн, присаживаясь за стол и кивнув мне, чтобы я тоже садилась. «Ты бы видела его, как под его взглядом по земле прошла волна и мертвяков просто засосала!» На лице королевы появилась брезгливая гримаска. Все правильно, это не та тема, которую стоит обсуждать за завтраком. Перед ней стояла нетронутая каша, тосты и чай. Харн скривился, оценив меню, и его лицо приняло мученическое выражение. «Я не могла знать ваших родителей?» Задумчиво спросила королева, чем окончательно поставила меня в тупик. «У вас очень необычный цвет глаз. Мне кажется, я такие уже где-то видела». Я бросила растерянный взгляд на Харна, а тот на меня. «Могла или нет?» — как бы спрашивал он. «Думаешь, я знаю? Сомневаюсь», — ответила я, и он указал на блокнот, что я взяла с собой. «Искренне сомневаюсь, что ваши пути могли пересечься», — написала я и оторвала листок. Харн забрал его у меня, с каменным лицом перечитал и отдал матери. Прочитав, она отложила его в сторону и посмотрела на меня внимательнее, а я дала себе мысленный подзатыльник, так как забыла дописать «Ваше Величество». Хорошо, что в этот момент подошла служанка, которая сначала наполнила кашей тарелку Харна, а потом мне. Чуть склонив голову, я спряталась за занавесью волос, уделив преувеличенное внимание трапезе. Чувствуя мое смущение, Харн начал отвлекать внимание королевы от моей персоны, расспрашивая о разных мелочах и придворных делах. Когда мы доели кашу, вернее, доела королева, а мы с Харном поковырялись в тарелках и стали пить чай, Ее Величество снова сосредоточилось на мне. «Лоран, вас ведь так, кажется, зовут?» Обратилась она ко мне. «А как вы оказались в тех местах? Вы там живете или были в гостях?» На мне скрестились две пары глаз, и я медленно потянулась к блокноту. «Я путешествовал. С его высочеством встретился случайно, когда услышал в лесу звуки боя и пошел посмотреть», — написала я и передала записку. «Вы путешествовали один?» — удивленно спросила она, намекая на мой юный возраст. «Да», — утвердительно кивнул я. «Как же вас отпустили родные? Из каких вы мест?» Харн тоже с любопытством смотрел на меня и не спешил прерывать допрос. «Чтоб его!» «Моих родных нет в живых, и мне тяжело говорить об этом!» Чуть дрожащей рукой написала я и вырвала листок, надеясь, что на этом вопросы закончатся. «А кто были ваши родные?» «Они из простых людей», — написала я. «Торговцы, ремесленники, крестьяне?» — допытывалась королева, вцепившаяся в меня, как охотничья собака в дичь. Я даже карандаш не взяла, чтобы ответить, и просто смотрела на нее. «Почему они не водили вас на отбор? Как получилось, что зачатки довольно сильного дара не были обнаружены за столько лет?» Я ничего не отвечала, сидела, замерев с прямой спиной и спрятав руки под стол. «Почему на простые вопросы нет ответов?» — в раздражении посмотрела королева на сына. «Мама!» «Ты просишь отца наградить его за твое спасение титулом и землей. Неужели мы не имеем права узнать об этом мальчике чуть больше?» Возмущенно проговорила она и перевела взгляд на меня. Я же, в свою очередь, удивленно посмотрела на Харна. «Какой титул? Какие земли? Он вообще в своем уме?» «Да кто его просил?» У меня появилось огромное желание скормить принца умертвием. Королева, увидев мое выражение лица, чуть прищурила глаза. «Ясно, в кого у Харна такой пронзительный взгляд». Схватив карандаш, я быстро написала «Я против!» и передала принцу, чуть не скрипя зубами. Так и хотелось схватить что-нибудь тяжелое и постучать ему по голове, чтобы все светлые идеи выбить. «Позволь это мне решать!» Твердо ответил он и скомкал записку. «Нет, я его придушу. Возмущение просто распирало меня». Королева быстро схватила скомканный листок, и даже возмущенный окрик «Мама!» не возымел действия. Прочитав мою записку, она хищно улыбнулась и елейным тоном спросила. «А скажите, дорогой Лоран, почему?» Я молчала, а она перевела взгляд на сына. «Значит, родители из простых. Харнелий, ты знаешь хоть одного человека, кто отказался бы от титула и земли?» И они вдвоем уставились на меня. «Я теперь что, должна оправдываться, почему титул не хочу?» «Мне не нравится, когда я не понимаю, что происходит», — тихо произнесла королева. «Мама, я сам разберусь», — твердо ответил Харн. «Отпусти меня и дай уйти из твоей жизни», — быстро написала я и протянула ему записку. «Мои нервы сдавали. У него проблемы из-за меня, у меня из-за него. Нам лучше разойтись». «Да я об этом мечтала!» Он прочитал, еле сдерживая гнев, и, посмотрев на мать, сунул бумажку в карман. Королева перевела требовательный взгляд на меня. «Она что, второй экземпляр хочет?» «Объясните свое поведение», — приказала она. Делать было нечего, и я потянулась к блокноту. «Моя жизнь раньше принадлежала лишь мне», — медленно написала я. «А теперь его высочество распоряжается ею, не спросив моего мнения и согласия. Пусть действует и из лучших побуждений, но мне это не нравится». Посмотрев на Харна, я встала и передала записку в руки его матери, а потом вернулась на место. «Ты ошибаешься!» — жестко улыбнулась она, прочитав. «Твоя жизнь, как и жизнь любого из подданных, принадлежит короне, и такие мысли...» Она потрясла моей запиской. «Больше присущи мятежникам!» Харн впился в листок глазами, а королева, заметив это, в отместку сложила и спрятала ее под манжет рукава. Тогда он требовательно посмотрел на меня. «Мне что, и ему второй экземпляр предоставить? Да они меня с ума сведут! Харн со своим желанием присвоить мне титул и мать его, видящая заговоры на пустом месте». «И что ты скажешь?» — потребовала она от меня ответа. «Я жалею, что не прошла мимо», — написала я, чувствуя, как закипают на глазах слезы и титаническим усилием удерживая их. Вырвав лист, демонстративно отложила блокнот в сторону, показывая, что мне больше сказать нечего. Записку передала Харну. Он прочитал, сжал зубы так, что заходили желваки, и отдал матери, гневно глядя на нее. «Спасибо за завтрак, мама!» — с нажимом произнес он, вставая. «Но нам пора!» Королева прочитала. Потом еще раз перечитала и посмотрела на меня, на сына, и смяла записку. Медленно встала из-за стола и подошла к Харну. «Не злись. Я задала мальчику самые простые вопросы, потому что беспокоюсь о тебе». Она протянула руку, которую принц поцеловал. Как только королева начала вставать, я тоже немедленно вскочила, и теперь, забрав блокнот, потерянно мялась в сторонке. Что-то я начинаю опасаться за свое будущее. Уж светлым оно точно не выглядит. Попрощавшись с сыном, королева позвала «Лоран» и протянула мне руку. Глаза ее странно блестели. Я постаралась так же изящно поклониться, как и Харн, и поцеловала ей руку. «Благодарю за спасение жизни его высочества и моего племянника», — поблагодарила она и, чуть наклонившись, тихо добавила. «Но если он пострадает из-за тебя, тебе не жить». На этой оптимистичной ноте и закончилась моя встреча с ее величеством. Я еле успевала за Харном. Он быстро шел, ни на кого не глядя, а я боялась отстать и заблудиться в коридорах. «Он вообще о моем присутствии забыл», — возмущалась я, практически переходя на бег. После встречи с королевой осталось тягостное чувство. Можно подумать, с королем встреча лучше прошла. Невесело усмехнулась я. Неожиданно Харн остановился, и я уткнулась носом в его спину. Он развернулся и, схватив меня за руку, затащил в первую попавшуюся комнату. «Что ты написал матери?» — потребовал ответа он. Вздохнув, я вырвала руку и открыла блокнот. «Что раньше моя жизнь принадлежала мне, а сейчас ты ее распоряжаешься, даже не интересуясь моим мнением, и мне это не нравится. Я твой опекун! Именно это мне и полагается делать, принимать решения за тебя!» «Ах так?» — карандаш залетал над бумагой. «Я не просил тебя об этом. И где бы ты сейчас был, если бы не я?» Зло спросил он. «Не знаю где, но в мою голову точно бы не лезли менталисты, и мне бы не угрожали смертью, подозревая в заговоре», — написала я, отвечая ему не менее злым взглядом. Харн выругался, а потом покаянно вздохнул. «Прости, я впервые в роли опекуна и впредь буду более ответственно подходить к своим обязанностям, защищая тебя». «Мамочки, куда уж более ответственно. Он же собирается учить меня в Саруне и потребовал у отца для меня титул. Титул! Харн, мне не нужна никакая благодарность. Ничего не надо», — быстро написала я. «А больше ничего сказать не хочешь?» Он ласково улыбнулся мне, как маленькому ребенку, который выдал глупость. Я поняла, что его не переубедить. «Есть хочу», — написала я. Посмотрев на последнюю фразу, он рассмеялся, хлопнув меня по плечу. «Знаешь, я тоже. Пойдем что-нибудь найдем». Удивительно, но в этот раз я даже не вздрогнула от его прикосновения. После завтрака Ее Величество спешно направилась на поиски мужа и обнаружила его в кабинете. «Как прошла встреча?» — поинтересовался король. «Интереснее, чем я ожидала», — загадочно ответила жена. «Неужели удалось что-то узнать?» «Более чем. А что у тебя в руках?» «Готовлю приказ на присвоение Лорану титула в благодарность за помощь короне», — хмуро ответил он. «Я бы на твоем месте не спешила с приказом». «Лисичка, что ты выяснила?» — напрягся его величество. «Неужели нападение на сына было подстроено? Он же чувствовал, что этот Лоран что-то скрывает». «Я немного вывела его из себя. И вот что мне удалось узнать», — победно произнесла королева, доставая чуть помятую записку. «Я жалею, что не прошла мимо», — прочитал король. «Да как он смеет!» — зарычал он. «Перечитай», — с усмешкой произнесла жена. Он перечитал, с недоумением посмотрел на нее, а потом его взгляд как магнитом притянула записка. «Жалею, что не прошла?» — потрясенно повторил он. «Так это...» «Так что не спеши награждать некоего Лорана», — усмехнулась жена. «Да я Харнелию уши оторву за такие шутки!» «Неужели ты думаешь, что сын в курсе? Мне кажется, что и его ввели в заблуждение». «Значит, я был прав, и кто-то затеял игру. А я даже Лоргусу приказать ее допросить не могу, так как срабатывает защита», — процедил он. «Безголовый мальчишка, зачем он надел ей браслет?» «Не спеши с выводами. Сомневаюсь, что ее подослали. Посуди сам, будь это так, то разве бы она подставилась так глупо?» — указала королева глазами на записку. «К тому же она бы изо всех сил упирала на то, что спасла принца, рассчитывая на нашу благодарность. А что мы имеем? Жалею, что не прошла мимо. И можешь поверить, написала она это искренне». В раздумьях его величество постучал пальцами по столу, решая, как лучше поступить. «Лисичка, а ты что думаешь?» Поднял он глаза на жену. «Ты же послал выяснить про этого Лорана. Чуть измени приказ, и пусть ищут девушку». «Не могла же она из ниоткуда появиться. Она написала, что из простых, но я не верю. Слишком горда, да и образована. И надо бы разобраться с этим ее проснувшимся даром. А мальчики? Пусть едут в академию, там Лоран будет под присмотром. Да и Харнелий тоже. Надо сообщить ему, кем является его подопечный. Магистры быстро поймут, что он собой представляет, и сын попадет в глупое положение», — задумчиво проговорил король и, получив одобрение от жены, приказал позвать его высочество. Через некоторое время в кабинет вошел Харн. Его глаза сузились, когда он обнаружил мать, стоящую рядом с отцом. «У нас есть информация о твоем подопечном», — начал разговор король, но, не зная, как сообщить новости, переложил бумаги с места на место. «Ты присвоил ему титул?» «Нет!» «Значит, спасение моей жизни ничего не стоит?» — ядовито спросил его принц. «Спасибо, папа! Тебе тоже, мама!» — перевел он взгляд на королеву. «Мне с Кайлом спасли жизни, а все, чем вы занимаетесь, — это травли моего спасителя. Меня никто не принуждал брать его под опеку, и самого Лорана это не радует. Неужели вы настолько слепы, что ничего не видите?» «Да ты хоть знаешь, кто на самом деле этот мальчишка?» — раздраженно вскричал король. «Знаю. Человек, который спас мне жизнь!» — яростно проговорил принц и, резко развернувшись, покинул кабинет, хлопнув дверью. Король вскочил, но его удержала жена, положив руки на плечи. «Не надо. Пусть идет. В академии он сам все узнает. Это избавит его от лишней самоуверенности и научит прислушиваться к родителям. А приказ все же подготовь. Девочку его действительно спасла. И если ничего не всплывет, мы впишем ее имя, когда его узнаем. По словам сына, она обещает стать сильным магом, а таких лучше держать поближе к себе», —